На трон вступила королева Анна, вторая дочь Якова II. Начались преследования пуритан-диссидентов. Дефо пришлось покинуть королевский двор. Чтобы разоблачить своих противников Тори, Дефо написал памфлет «Как покончить с диссидентами». Он предложил истребить всех пуритан и раскрыл тем самым сокровенные мысли вождей Тори. Памфлет Дефо подписал как их сторонник. Искусная подделка Дефо вызвала восторг в рядах Тори. Многие из вигов приняли ее всерьез и, перепугавшись, даже покинули Лондон. Но вскоре все поняли, что Тори выставлены на посмешище, чему сами и способствовали, распространяя и приветствуя сатиру Дефо. Вожди Тори пришли в ярость. Памфлет сожгли на эшафоте. За голову Дефо назначили крупное вознаграждение. Сохранилось описание его внешности в объявлении о розыске государственных преступников. Даниэль Фо или Дефо обвиняется в составлении возмутительного памфлета под названием «Как покончить с диссидентами». Он среднего роста, худощав, около 40 лет от роду, лицо смуглое, волосы темно-каштановые, но носит парик, глаза серые, нос с горбинкой, подбородок острый, над углом рта большая родинка. Дефо попытался скрыться, но потом, надеясь на милость королевы, сам сдался в руки врагов. Надежды не оправдались. Суд приговорил его к огромному штрафу, троекратному стоянию позорного столба и тюремному заключению на срок, который королева могла назначить по своему усмотрению. После суда Дефо успел написать памфлет «Гимн позорному столбу». Трижды писатели выставляли на осмеяние в самых людных местах Лондона, и трижды горожане, вместо того, чтобы издеваться над ним и забрасывать его комьями грязи, устраивали ему овацию и осыпали цветами. Чтобы уплатить штраф и внести деньги за содержание в тюрьме, Дефо продал черепичный завод и снова вместе с семьей оказался на грани нищеты. Это не сломило его. Когда Дефо предложили в обмен на свободу выдать тайные бумаги короля Вильгельма, он отказался. Отбывая заключение, Дефо один, без сотрудников, выпускал газету «Обозрение», в которой продолжал борьбу против партии Тори. Это была из первых английских газет, и Дефо, кроме всего прочего, считается родоначальником английской журналистики. В стенах тюрьмы Дефо провел почти полтора года. На свободу он вышел благодаря Роберту Гарлею. Гарлей во время изгнания Якова II вместе со своим отцом собрал конный отряд для поддержки Вильгельма и поэтому занял видное место в партии вигов. При королеве Анне он перешел на сторону Тори. Его избрали спикером, так в парламенте называют председателя, в переводе с английского «спикер-оратор». Позже Гарлей получил пост первого министра и титул графа Оксфорда. Он уговорил королеву выпустить Дефо из тюрьмы. По мнению многих историков, Дефо согласился стать тайным агентом Тори в партии вигов и предал своих соратников. Королева уплатила его долги и вернула все деньги, внесенные им в казну после суда. Спустя 3 года, под напором обвинений как друзей, так и врагов, Дефо отошел от политической деятельности, завершив ее памфлетом «Воззвание к чести и справедливости», в котором пытался оправдать свои действия и отмежеваться от партии Тори. Дефо занялся художественной литературой, и одно из первых его произведений принесло писателю мировую славу. Этим произведением и был знаменитый «Робинзон Крузо». Полное название романа звучало так: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим». Сюжетом романа послужила история моряка Александра Селькирка. Во время плавания в Тихом океане он поссорился с командиром корабля, и его высадили на необитаемый остров, где он провел 4 года, пока его не подобрал английский корабль. Роман о приключениях Робинзона имел такой успех, что в течение 4 месяцев его пришлось переиздавать 4 раза. Появилось огромное количество подражаний, описаний приключений Робинзонов. Дефо написал еще несколько приключенческих романов. Историю соединения 2 королевств Англии и Шотландии и книгу биографий знаменитых разбойников. Они тоже пользовались популярностью у читателей.